Когда я доехал до Парижа, пришлось сразу отправиться в Мутуалите. Я выступал в том самом зале, где в 1935 году заседал антифашистский конгресс писателей. Доклад устроило общество дружбы. Говорить мне было легко. А когда я кончил, ко мне подошел Элюар. «Знаешь, через 2 недели я, кажется, поеду с Фаржем в Грецию, в район, который наши удерживают. Это счастье». На следующий вечер я выступал в Версале. Не знал, как меня там встретят. Версаль — город чиновников, военных, рантье. Председательствовал один из вдохновителей общества «Франция, Советский Союз», почетный председатель Государственного банка Франции Эмиль Лабейри. Это был человек немолодой, с тем скрытым огнем, который отмечает людей прошлого века. В его квартире, весьма скромной, я увидел на стенах замечательные холсты и рисунки. Он любил искусство. 10 лет спустя он приехал в Москву. Я его позвал к себе, он принес рисунок Коро «Драматический пейзаж». Я не хотел брать слишком ценный подарок. Почему вы решили подарить его мне? Он улыбнулся: потому что я стар и потому что я вас люблю. Я говорил о дружбе двух народов, о единстве культуры, о мире, и все оказалось проще, чем я думал. В постоянный комитет Конгресса включили 9 советских делегатов, в том числе и меня. Когда я прощался с Ивом Фаржем, он мне сказал: «Объясните вашим друзьям, что нужно бороться против врагов мира, а не против пацифистов или людей, которые не согласны ни с коммунистами, ни со мной, но искренне хотят мира и готовы участвовать в нашем движении». Я ответил, что вполне с ним согласен. В самолете я вспоминал дни Конгресса. Люди, с которыми я встретился, мне понравились. Некоторые из них потом стали моими близкими друзьями. Да и дело было чистым — постараться убедить всех, что Третья мировая война уничтожит цивилизацию. Холодная война проникала во все поры человечества. В Вашингтоне работала хорошо памятная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Всех, кто осмелился вымолвить «мир», она осуждала за сочувствие к коммунизму. В день отъезда из Парижа я прочитал в газете «Франс Суар» коротенькое сообщение, что полиция задержала 4 молодых коммунистов, которые возле здания посольства Соединенных Штатов кричали «Мы хотим мира» и другие оскорбительные слова. Я прочитал «Правду» от 1 мая. В статье одного литератора были суровые отзывы о писателях Запада. Синклера Льюиса называли «грязной душонкой». Хемингуэя, потерявшим совесть, снобом. Фейхтвангера — литературным торгашом. Это было несправедливо и бессмысленно. В те годы мы как будто толкали людей к апологетам американской комиссии. Я вспомнил слова Фаржа. «Конечно, никто у нас не хочет войны, ни обыкновенные советские люди, ни Сталин. Но полагается ругать Запад. Вот и стараются». Конечно, я не мог тогда подумать, что Парижский конгресс станет началом нового тома моей жизни, что я буду отдавать различным конгрессам, конференциям, совещаниям больше времени, чем моему ремеслу. Я охотно выполнял и выполняю эту работу. Со дня Парижского конгресса прошло 15 лет, движение сторонников мира узнало и романтику, и бюрократию, и победы, и неудачи, и мудрые решения, и грубые ошибки, но оно превратилось подлинную силу. Когда я пишу эти строки, весь мир занят только что подписанным соглашением о запрете ядерных взрывов. Жюль Кюри мне однажды сказал: «Бизнесмену, богатеющему на уране, безразлично, что будет после него. Но люди, которые думают о будущем, которые идут на жертвы, чтобы юноши 21 века жили чисто, справедливо, по-человечески, не должны убивать или калечить правнуков». Радуясь вместе с миллионами людей, я думаю о скромной, но благородной роли движения сторонников мира. В темные глухие годы сторонники мира говорили на языке человеческой солидарности —